там были. Они пробовали искать ее в детдоме на Тахтапуле. Мы побывали, пожалуй, во всех детдомах. Еще бы на вокзал заглянуть. Да, остался только вокзал, но стоит ли туда ехать ночью, вслух размышлял Махкамака. А на вокзале что ночь, что день, там жизнь никогда не затихает, резонно возразил сторож. Давай, сынок, попробуем на вокзал съездить. Может, повезет нам. Махкамака, прихрамывая от усталости, направился к трамвайной остановке. Остап медленно брел за ним. Привокзальная площадь и все близлежащие скверы были забиты народом. Люди сидели на скамейках, на мешках, на чемоданах, боясь встать со своего места, чтобы не заняли другие. Невозможно было без жалости смотреть на эту пеструю толпу. Женщины, старики, дети, изношенная одежда, рваная обувь, плохо спасающая от холода, почти у всех опухшие лица, утомленные страдальческие глаза. Ташкент уже несколько месяцев беспрерывно принимал под свой кров эвакуированных. Казалось, город перенасыщен людьми, задыхается от тесноты, но постепенно всех прибывших все-таки размещали. Каждую крохотную комнатку, каждый свободный угол местные жители уступали эвакуированным, делясь с ними последней ложкой постного супа, последней горстью сушеного урюка. И все же сотни людей надолго застревали на вокзале. Временно они жили здесь, прямо на площади, на скамейках, на жухлой, прихваченной морозом траве. Махкамака, конечно, не ожидал увидеть такого скопления беженцев. Он крепче сжал руку Остапа и, обходя тех, кто спал прямо на тротуаре, медленно двинулся к зданию вокзала. Вдруг перед ними с земли поднялась женщина в ветхой одежде, с худым лицом и большими блестящими глазами. Она сдернула с пальца золотое кольцо и протянула Махкамака. «Денег не беру. Хлеба, хлеба. Для моего мальчика». Женщина расплакалась, указывая на ребенка, лежавшего поверх какого-то мешка. Кузнец отвел ее руку, развязал поясной платок, достал два кусочка хлеба, остатки сушеного урюка. Широко раскрытыми глазами женщина смотрела на Махкамака. «Берите, берите, что здесь особенного?» — сказал он. «Возьмите кольцо», — тихо, но настойчиво попросила женщина. Махкамака взял, только тогда она успокоилась и подала хлеб и урюк ребенку. Махкамака не спешил уходить. Медленно он протянул руку женщине. Решив, что незнакомец хочет попрощаться с ней, женщина тоже подала руку. Кузнец вложил в ее ладонь кольцо, сжал пальцы и, подтолкнув Остапа, быстро пошел, не оборачиваясь. Мальчик схватил Махкамака за руку, и потому как он сделал это, как прижался к нему, кузнец понял, ничто не ускользнуло от зорких детских глаз. Эвакопункт Махкамака и Остап нашли довольно быстро и сразу объяснили девушке с красной повязкой причину своего прихода. Девушка открыла книжку, тоже толстую, и стала ее перелистывать. Махкамака и Остап в это время разглядывали детей. Они лежали по углам на матрацах. Видимо, малыши были больны, никто из них не поднимал головы, некоторые тоненько хныкали. Две другие девушки с красными повязками успокаивали детей. «В списках такой девочки нет Амаки», — услышал Махкамака. «А объявления вы не читали?» «Какие объявления?» — не понял огорченный кузнец. «Те, что на улице. Они расклеены повсюду». «Не заметил, доченька». «Темно, поэтому вы и не заметили. Масуда, иди-ка сюда», позвала дежурная одну из девушек, склонившихся над больными детьми. Девушка тут же подошла и поздоровалась Махкамом Ака. «Фонарь при тебе?» «А что?» «Возьми фонарь и покажи этому Амаке все объявления». Масуда вывела Махкама Ака и Остапа на улицу. Все стены огромного здания были обклеены объявлениями. Масуда подняла фонарь. «Коля, каждое воскресенье в 6 часов вечера я жду тебя здесь. Твоя мама Мария». Огонек высветил тетрадочный лист в клетку. «Доченька Оксана, мы с твоей бабушкой устроились в заводском общежитии. Наш завод тот же самый. Адрес узнай в эвакопункте. Евдокия Горбатенко. «Ищу сына», — крупными буквами было написано на газетном клочке. «Ему 6 лет. Волосы курчавые, на носу с левой стороны родинка. По гроб буду благодарна тому, кто сообщит о сыне. Заранее спасибо ему. Елизавета Синикайте. Мой адрес – Махаля Гайрат, дом 134. Тамарочка, я буду у входа в 6-й зал. Твоя мама – Валентина». «Про вашу девочку здесь ничего нет», – сказала Масуда и повела Махкама Ака и Остапа к столбу. Его тоже облепили объявления. Масуда пробежала их глазами, и здесь ничего Олеси не было. Потом они втроем подошли еще к одному столбу, еще к одному, осмотрели стены всех зданий на площади. Махкам Ака чувствовал, как у него сжимается от боли сердце. За каждым объявлением стояла человеческая судьба. Кузнец живо представлял себе несчастных детей, истосковавшихся в разлуке с родными, слезы их матерей. Сколько надежд у каждого было связано с этими клочками бумаги. Читая объявление на стене двухэтажного дома, Масуда невольно рассмеялась. «Послушайте, что пишет одна девица. Всю дорогу я думала о тебе, на вокзале потеряла из виду. Я не могу жить без тебя. Олесь, дорогой, приходи к нам, ладно? Мы живем на заводе. Адрес наш возьми в эвакопункте. Знаешь, да? Жду тебя, жду. Галя Проценко». «Молодость, доченька», — усмехнулся Махкам Ака. «Возможно, они и найдут друг друга. А почему во всех письмах адрес велят узнавать в эвакопункте?» «Среди эвакуированных заводов есть оборонные. Называть их адреса нельзя. Сами знаете, всякие люди бывают», — сказала девушка серьезно. «Правильно», — согласился кузнец. Они подошли к деревьям, росшим вдоль тротуара, и вдруг из темноты к ним бросилась женщина. «Я Марина! Это я!» – закричала она, протянув руки к Масуде. «Знаю вас, помню», – спокойно ответила Масуда. «Дочь сейчас придет, она уже где-то здесь!» Женщина вдруг умолкла и кинулась к обочине тротуара, села там и застыла в страшном напряжении, как вкопанная. Масуда подвела Махкама Ака к стене ближайшего здания, негромко прочитала. «Доченька, если ты в Ташкенте, приходи в 8 часов к этому дереву. Я каждый день буду ждать тебя. Я твоя мама Марина». Это как раз ее письмо. «Кто эта женщина?» – спросил Махкам Ака. «Помешалась она. Каждый день в 8 часов приходит сюда, сидит, сидит, пока не продрогнет вся. Иногда заходит в эвакопункт, спрашивает про дочь. Мы успокаиваем ее, утешаем». «Бедняжка. А розыски ведутся?» «Дочь ее умерла. И она не знает. Дочь ее, уже взрослую девушку, фашисты застрелили прямо у нее на глазах. О, Аллах! И после всего этого она еще держится на ногах? Ей все кажется, что дочь жива. Сноха ее работает на фабрике, а живут они по ту сторону вокзала. Иногда сюда приходит сноха, уговаривает ее, уводит домой», – рассказывала Масуда. «Ужас, доченька, ужас! Неслыханно, невиданно! О, Аллах!» – шептал Махкам Ака. У дверей эвакопункта Махкам Ака и Остап расстались с Масудой. «Если что-нибудь узнаем о вашей девочке, я сама вам сообщу», – пообещала Масуда на прощание. Усталые и голодные Махкам Ака и Остап сели в трамвай. Остап совсем скис, тихонько и жалобно посапывал. Устроившись у открытого окна, он грустно разглядывал вечерний город. Махкам Ака снова был занят своими мыслями. «Сколько людей я потревожил! Сам целый день мотался, и все зря! Так уж устроен человек!» Появляется в этом мире и постепенно сам со всеми своими заботами становится целым миром. Вот и это кроха Остап, он тоже целый мир. А те, кто остался дома, веснушчатый Витя, конечно, целый мир. Маленький, но с характером, ревнивый, злючка. А Абрам, бедный мальчик, будто с того света вернулся. Столько пережить. А Курноса, Арсарсанбай, Бедовый, проказник, постеснялся снять штаны, значит, уже большой стал. Надо приноравливаться к настроению каждого, знать, что любит, чего не любит. Дети, украшение земли, что она без них? Пустыня? Неужели Гитлер не знает этого? Прости, Аллах, уж не зверь ли он в человеческом облике, но власть его ненадолго. Не зря говорят люди, слезы овцы заставляют слепнуть даже волка. Вдруг Остап увидел на тротуаре женщину с девочкой. Он вгляделся в них, вскочил и закричал: «Леся! Вот она, Леся!» Трамвай поворачивал за угол, Махкамака, хоть и не поверил Остапу, бросился к водителю. «Будьте добры, остановите трамвай». «Нельзя», – категорическим тоном ответил водитель. «Мы ищем сестренку, вот этого мальчика. И представьте, он увидел ее сейчас. Остановите, пожалуйста». Вагоновожатый бросил взгляд на Махкамака, на Остапа и затормозил. Мальчик спрыгнул на землю и стрелой помчался назад вдоль трамвайных путей. Кузнец бежал следом, но скоро начал задыхаться и остановился. «Хватит, сынок! Наверное, тебе показалось!» – крикнул он Остапу. «Это она, Леся!» – откуда-то из темноты ответил Остап. «В каком направлении они пошли?» «Вот сюда, за угол! Вы подождите меня здесь! Я пробегу дальше! Леся! Я Остап!» Голос Остапа гулко разносился по безлюдной улице. Мальчик бежал по аллее маленького скверика. Внезапно аллея разделилась на две уходящие в разные стороны. Остап остановился в растерянности и опять громко выкрикнул имя сестры. И вдруг из глубины аллеи донесся голос девочки. «Я здесь! Леся! Остап!» Дети встретились у памятника в центре скверика. Леся повисла у брата на шее. Остап крепко обнял ее и долго не отпускал. Трудно было понять, плачут они или смеются. Взволнованный Махкамака с трудом обрел дар речи. «Слава Аллаху! Нашли друг друга!» Он снял поясной платок и утирал пот с лица. Женщина озадаченно смотрела то на детей, то на Махкамака, дышавшего шумно и с трудом. «Что теперь делать? Что же делать?» – с беспокойством заговорила она наконец. «Хорошо, что дети нашли друг друга. А что делать дальше? Подумаем», – успокаиваясь, сказал Махкамака. «Если брат останется у вас, а Леся у меня, согласятся ли они? А вы что, заменили ему отца?» Вдруг спохватилась женщина. «Радуйтесь, сестренка, что они нашли друг друга. Настрадались дети. Видите, боятся разойтись. Назарова, директор детдома, уж так будет довольна. А моя жена просто не поверит. Ах, какой большой праздник!» Махкамака чувствовал сейчас такую радость, что всю усталость как рукой сняла. На душе стало легко. И он не понимал в этот миг до конца, отчего тревожится женщина. «Ну, Остап, хватит тебе, хватит обнимать сестренку, дай и нам поздороваться с ней». «Поздоровайся, Леся, с этим дядей, мы ищем тебя с самого утра». Остап не снимал руку с плеча сестры. «Хорошая ты моя, золотая ты моя». Кузнец взял девочку на руки, гладил ее по голове своей широкой ладонью. Женщина была подавлена всем происходившим. Она не сводила глаз с Леси, нервно комкала платок. Махкамака опустил девочку на землю, и та снова прильнула к брату. «Теперь их никакая сила не разлучит», — шепнул Махкамака женщине. «Понимаю вас. Взяла бы я брата, да, боюсь, трудно будет. Одна я». «Тогда я возьму девочку», — сказал Махкамака. «Что? Ой, нет-нет, я уже привязалась к ней, полюбила». Женщина говорила с трудом, слезы душили ее. И тогда Махкамака обратился к Остапу. «Слушай-ка, сынок, тетя, оказывается, живет совсем одна. Сегодня ты оставайся с Лесей у тети, побудешь с сестренкой, поговорите, завтра я навещу вас, если понравится, останешься там, не понравится, возьму вас к себе, ну а если не понравится и у нас, подумаем». Женщина была довольна таким решением. «Спасибо вам. Пусть будет так. Но пошли, дети». Но вдруг Остап прижал к себе Лесю и твердо сказал: «И сам не пойду, и ее не отдам. Хочу домой, к Вите, к Абраму, к Гале». Махка-мака взглянул на женщину, пожал плечами. «Доченька моя, неужели оставишь меня одну?» Женщина кинулась к девочке и принялась ее целовать, но та стояла, не шелохнувшись, крепко держалась за брата. И тут в разговор снова вступил Махка-мака. «Не горюйте, приходите к нам, станем друзьями, а с моей женой будете названными сестрами». «Спасибо, Амаки, приду». Женщина открыла сумку под фонарем, горевшим на столбе, записала на клочке бумаги адрес. Потом она долго стояла посередине сквера, опечаленная, подавленная, махала рукой, готовая по первому знаку броситься вслед за девочкой и вернуть ее. Спустились сумерки, и Михренису охватило страшное беспокойство. Махка-мака и Остап точно сгинули. Ужин в котле разварился, и она, накормив детей, отправила их спать. В тишине тревога стала еще острее. Нервничая все больше и больше, Михрениса то и дело выбегала во двор, прислушивалась и торопилась обратно. Перед глазами стояла жуткая картина. Закрытый гроб с телом Салтанат, арба, на которой девушку привезли из морга. За калиткой послышались голоса и шаги. Михрениса застыла на крыльце. Вот, наконец, вошел Махка-мака, Остап и, кажется, кто-то третий. «Где же вы запропали? С утра у меня дергался глаз, и на душе было тревожно, поэтому я не хотела вас отпускать». «Нашли!» — радостно воскликнул Остап, пропуская сестренку вперед. Он подвел ее к Михренисе, тоном взрослого сказал: «Это наша мама. Поздоровайся с ней, Леся. Она очень-очень добрая». «Здравствуйте», — тихо проговорила девочка, побаиваясь Михренисы и все еще прижимаясь к Остапу. «Здравствуй, здравствуй, маленькая. Ну-ка, ну-ка, дай я на тебя посмотрю». Михрениса опустилась на корточки, и девочка вдруг доверчиво бросилась ей в объятия. «Какая ты хорошая, ласковая девочка! Где же ты была? Искали тебя, искали. Теперь мы тебя изо всех сил беречь будем». «Странные люди эти женщины», — думал Махка-мака, наблюдая за женой. «Как быстро у них гнев сменяется радостью, тревога спокойствием. Вот и сейчас забыла обо всем на свете Михрениса, не выпуская девочку из объятий, будто и в самом деле встретилась с родной дочерью». Суматоха в доме, говор, громкий радостный смех Остапа подняли детей. Да они и не думали спать. Тревога матери передалась им, прогнала сон. Увидев в объятиях Михренисы Лесю, Галя тоже подбежала к матери и обхватила ее за шею. «Ой, ой, Джан! Вот тебе и подружка, доченька. Играйте вместе, растите, как сестренки». Михрениса выпустила, наконец, Лесю из объятий и поднялась за мужем на айван. «Знаете, Дада, без вас приходил фотограф, сфотографировал нас всех, сказал, что еще придет», – поспешно сообщил отцу Витя. «Отец ваш герой, ребята», – сказал он. «Это правда, Дада?» – заглядывая в глаза Махка-мака, спрашивал Абрам. «И мама героиня», – сказал фотограф. Это поспешил добавить чуткий Сарсанбай. Махка-мака, снимая халат, вопросительно посмотрел на жену, не понимая, что происходит. «Они правду говорят. Приходил какой-то товарищ из газеты. Расспросил обо всех детях, записал, сфотографировал, велел вам привет передать», — подтвердила жена. «Для чего же?» «Сказал, еще придет, хочет поговорить с вами. Думаем, говорит, написать о вас в газете, о том, что вы усыновили детей и воспитываете их». «Да мы ли одни это делаем?» – удивился кузнец. «О чем тут писать? Лучше бы написали, какие мытарства перенесли дети. Пусть знают люди по всей земле о муках, что принес нам Гитлер». «Ну ладно, нечего волноваться. Как захотят, так и сделают. Может, и ничего не напишут», – успокаивала мужа Михрениса и позвала его ужинать вместе с Лесей и Остапом. Глава 15. Кадыр Хаджа нервничал. Он вставал, ходил по кабинету, пытаясь собраться с мыслями. Неприятности, казалось, обступили его со всех сторон, и нет сил от них избавиться. Он взял из пепельницы потухшую папиросу, сунул в зубы и чиркнул зажигалкой. Зажигалка не работала, видимо, кончился бензин. Кадыр Хаджа повернулся к телефону. Набирая номер, он машинально крутил колесико зажигалки, все крепче сжимая зубами папиросу. Номер не отвечал. Кадыр Хаджа раздраженно швырнул зажигалку на стол и зашагал по кабинету. «Правильно вчера сказал Махкам Ака. С таким углем какая может быть производительность? Только дым и чад». Кадыр Хаджа вспомнил возмущенного кузнеца. Угрюмый, по глубоким морщинам на лбу бежит пот, руки в копоти. Махкам Ака раздувал мехи, а уголь не разгорался. Черный дым валил все сильнее, заполняя кузницу. Кадыр Хаджа вышел в приемную, где секретарша печатала на машинке. «Муясар, доченька!» Впрочем, тут Кадыр Хаджа понял, что фразу можно и не продолжать. У молодой некурящей женщины не может быть ни спичек, ни зажигалки. Махнув рукой, он направился в плановый отдел, молча прикурил от козьей ножки Ивана Ивановича и поспешно, точно боясь вопросов, ушел. Посмотрев вслед директору, Иван Иванович переглянулся со служивцами, чем-то, видно, обеспокоен Кадыр Хаджа. В кабинете с зажигалкой в руке стояла Муясар. «У бухгалтера иногда бывает бензин, я схожу». Муясар догадалась, что Кадыр Хаджа ее не слышит, углубившись в свои мысли, и выскользнула в открытую дверь. В это время зазвонил телефон. Кадыр Хаджа поднял трубку. «Слушаю. Здравствуйте. На вокзале?» «Извините, я не понял. Именно на вокзале?» «Буду». «Да-да, спасибо». В недоумении директор пожал плечами. «Почему заседание бюро будет на вокзале? Если речь пойдет о работе железной дороги, то при чем тут мы? И в 9? Главное, что в 9. Ведь в 9 уезжает Мутабар». «Вошла Муясар». «У бухгалтера тоже бензина не осталось, но он дал кремень. Вот». Муясар положила на стол безжизненную зажигалку, 2 кремниевых камешка и железную трубочку с торчащим из нее фитильком. Кадыр Хаджа смотрел перед собой, машинально трогая рукой чернильный прибор, и, казалось, ничего не слышал. Муясар хорошо знала своего начальника. Расспрашивать его ни о чем не нужно, захочет — сам скажет. Она делала вид, что наводит порядок в кабинете, выбросила окурки из пепельницы, взяла подписанные бумаги, еще не просмотренные, отложила в сторону. Забыв о присутствии Муясар, Кадыр Хаджа достал из коробки папиросу, протянул руку к зажигалке. Тут опять вмешалась секретарша. «Вот же кремень, дайте я вам зажгу». Она ловко высекла огонь из кремня, зажгла фитиль и подала Кадыр Хадже. Кадыр Хаджа невольно улыбнулся. «И ты, оказывается, научилась, доченька». «Мой Турбаджан тоже пользуется таким кремнем. Когда нет спичек, я и сама его употребляю». «Да, война нас многому научила. Ничего, переживем и забудем эти дни, доченька». Муясар была довольна, что Кадыр Хаджа заговорил. Воспользовавшись этим, она хотела было открыть ему и свое горе, но не решилась. Казалось, выскажи она беду словами, и то, чему сама до сих пор не хотела верить, станет явью. Муясар тяжело вздохнула. Кадыр Хаджа посмотрел на нее и вдруг заметил, как она бледна. «Доченька, что с тобой? Посмотри-ка на меня». Муясар отвернулась, закрыв лицо руками, и убежала из кабинета. Кадыр Хаджа вышел в приемную, взял плачущую навзрыд Муясар за руку, увел к себе, усадил на диван. «Что случилось, доченька?» Кадыр Хаджа налил стакан воды, но Муясар не могла успокоиться, рыдания сотрясали ее тело. «Но говори же, что случилось?» — требовательно повторил Кадыр Хаджа. «Мой муж», — с трудом выговорила Муясар, — «уезжает на фронт». Кадыр Хаджа встал с дивана, на котором сидел рядом с Муясар, подошел к столу, взял папиросу, протянул было руку к зажигалке, но, вспомнив, что она не действует, прибег к ремню. «Когда?» — обернулся он к Муэсар. «Вечером, в 9». «В 9? Что же ты сидишь здесь? Почему до сих пор не сказала?» Муэсар молчала, не отрывая глаз от чернильного пятна на гладком ковре. «Слушай, собери свою работу и немедленно уходи домой», — мягко сказал Кадыр Хаджа. «Турбаджан уезжает, а она... Ну, сейчас же!» Муэсар была уже у двери, когда Кадыр Хаджа остановил ее. «Ты сказала в 9, да? Возможно, дочка тоже уедет этим поездом». «Кто-кто?» — не веря своим ушам, всполошилась Муэсар. «Мутабар». «Ой, Мутабар? Как же так? Не окончив института?» Потрясенная Муэсар стояла, широко раскрыв глаза. Кадыр Хаджа ничего не мог ответить на этот вопрос. Заложив руки за спину, он снова начал расхаживать по комнате. «Почему же вы мне не рассказали раньше?» С сочувствием глядя на начальника, еле слышно спросила Муэсар. «Стало известно, доченька, только вчера вечером. Но давай, не задерживайся. В 9, все в 9, иди». Кадыр Хаджа положил руку на плечо застывшей без движения Муэсар и легонько подтолкнул ее к двери. Вот так и бывает. Все сразу сваливается, все беды, все неприятности. Угля нет, металла хватит только до конца месяца. А кузнецы, способные одним ударом молота развалить надвое наковальню, ушли на фронт. Остались старики, дети и женщины. А тут новый заказ. И еще вдобавок Мутабар, единственная его дочь, счастье, жизнь, свет его очей. Кадыр Хаджа сидел на стуле, уставившись невидящим взглядом в окно, и думал, думал. «Сокровище наше! Бывало, чуть задержится где-то, и большой дом сразу словно опустеет, и мать уже не отходит от ворот, и вот теперь...» Точно мужчинам, способным крошить горы, сплющивать железо, как тесто, пришел черед идти на фронт и его дочери. Не ждали этого родители, ведь до окончания института еще целый год. Вчера Мутабар сообщил о своем решении матери. Этибор выслушала дочь, побледнела и упала без чувств возле арыка. Только к вечеру она пришла в себя. Кадыр Хаджа, услышав слова Мутабар, тоже чуть не лишился сознания. Если бы дочь не обняла его сразу, как только он вошел, не положила голову ему на грудь, кто знает, может, и он упал бы рядом с матерью. Мутабар почувствовала, как сильно забилось сердце отца. Медичка, она сотни раз склонялась ухом к груди пациента, но такие частые громкие удары девушка слышала впервые. Мутабар тихонько приподняла голову с груди отца, с вымученной улыбкой взглянула на него. Кадыр Хаджа тоже пытался улыбнуться, не переставая гладить ее по голове. «Будь жива, здорова, доченька, береги себя», — повторял он бессвязно. Мутабар испугалась, что и отцу будет плохо, крепко обняла его. «Идемте к маме», — ласково сказала она и повела его на иван. «Ладно, доченька, ты иди, займись своими делами». Кадыр Хаджа поднялся на иван, поздоровался с соседками, сидевшими возле кровати Этибор-хон, и наклонился к жене. «Вот тебе и на. Что же это? Или ты думаешь, когда дочь окончит учебу и станет доктором, она засядет дома и станет лечить только твой ревматизм? Раз она доктор... «Значит, и на войне будет работать в каком-нибудь медицинском учреждении. Думаешь, ее так и отправят прямо в огонь? Она будет работать в госпитале, помогать раненым, в тылу лечить, в тылу!» Этибор сразу как-то успокоилась от последних слов мужа, подняла голову с подушки. В это время появилась Мутабар. Кадыр Хаджа из соседней комнаты позвал дочь. Серьезно посмотрев в глаза Мутабар, он негромко, чтобы не услышала жена, сказал: «Деточка моя, береги себя, будь и смелой, но о том, что ты едешь прямо на фронт, мать не должна знать ни в коем случае. Говори ей, что будешь работать в госпитале в тылу. Все равно ведь у любого госпиталя адрес, полевая почта. А сейчас иди к ней и мне дай чаю, я немного поработаю». Всю ночь Кадыр Хаджа не сомкнул глаз. Сквозь стенку он слышал, как в соседней комнате до утра шептались мать и дочь, иногда останавливая друг другу: «Тсс, папа». Утром, наспех позавтракав, Кадыр Хаджа скорее ушел на работу, пряча от жены и дочери осунувшееся лицо с глубоко запавшими глазами. Вот и Турбаджан, его шофер, которому Кадыр Хаджа был как отец, сегодня тоже уходит на фронт. Кадыр Хаджа курил папиросу за папиросой, погрузившись в свои мысли. Вспоминал и вчерашний день, и несчастные заплаканные глаза Муэсар. Упрекал себя в черствости. Механически он то и дело высекал огонь из кремня, зажигал чадящий фитиль, гасил его, пачкая пальцы в саже. Его мысли прервал приход Исмаил-джана. Поздоровались. «Как ты вовремя, братец?» – радушно сказал Кадыр-хаджа, усаживая Исмаил-джана. «Ну, председатель, как дела?» Исмаил-джан выглядел уставшим, расстроенным. «Кадыр-хаджа-ка, вы сегодня дочь?» – он начал с трудом. «Пришел ее черед. Поедет, как все, братец. А что у тебя?» «Лучше не говорить сегодня о делах. Я сейчас вот узнал, что Мутабар уезжает». «Погоди, а сам-то ты зачем пришел?» «Да я пришел...» Исмаил Джан мялся, скручивая пальцами какую-то бумажку. «Ну, выкладывай. Может, завтра поговорим, Кадыр Хаджака?» «Почему? Что же мне, по-твоему, отложить все дела на несколько дней из-за того, что дочь уезжает? Разве в наше трудное время можно так? Говори». Исмаил Джан развел руками, опустив голову. Кадыр Хаджа встал, закурил папиросу и снова заходил вокруг стола, не отрывая пытливого взора от собеседника. «Освободите меня от обязанностей председателя». Исмаил Джан шумно вздохнул, резко поднял голову. Кадыр Хаджа, ожидавший, что Исмаил Джан скажет ему что-то уж очень неприятное, с облегчением рассмеялся. Потом он положил руку на плечо гостю. «Ну что же ты, недоволен должностью? Может, сядешь за мой стол?» «Я не шучу, Кадыр Хаджака». «Я тоже не шучу. Хочу на фронт. Тогда поедем вместе, но только так. Куда партия пошлет, туда и поедем». «Никто не волен держать меня здесь». «Сказал же, поедем вместе. А теперь вот что. Ты побывал у кузнеца Махкама?» «Мы каждый день видимся. Чего же еще?» «А был ли ты у него дома? Навестил ли его детей?» «Я поражаюсь этому человеку», — вдруг оживился Исмаил Джан. «Сколько лет мы вместе работаем, а оказывается, я и не знал его». «А что? Ведь он был кроткий, как овечка, мягкий, словно шелк. И мухи в жизни, я думаю, не обидел. Даже молока, наверное, не пил, считая, что оно по праву принадлежит теленку». «Но, а теперь стал пить?» — улыбнулся Кадыр Хаджа. «Он раньше знал только свой дом и работу», — продолжал Исмаил Джан. «Что творится вокруг, его не интересовало. Он был убежден. Все от Аллаха, все разумно». «Ну а теперь?» — уже нетерпеливо спросил Кадыр Хаджа. «Он стал другим. Ночами мне не спится, и я часто думаю о нем. Не верится даже, что это тот же человек. Представить только. Он взял одного ребенка, потом второго, третьего, а сейчас у него под крылом 6 детей. Их нужно накормить, напоить, одеть. Каждый требует заботы, душевного внимания, как река, как безбрежная река сердца этого человека. Я сам многодетный отец. Но одно дело свои дети, а другое чужие. Тут надо быть не только отцом, но и педагогом. Вот Макаренко. Вы читали, наверное, Макаренко?» «Читал». «И Махкамака, как Макаренко, педагог от рождения. Поверьте мне, откуда у него столько любви, терпения, выдержки? Он только и твердит. Сейчас самая важная забота о них, об их судьбе. Мне кажется, он готов раскрыть объятия всем сиротам на свете. А жена, как она? Заинтересованный рассказом Исмаилджана спросил Кадыр Хаджа. Меня и жена поражает. Как многие бездетные женщины, она была скуповата, эгоистична, да и детей вроде не любила. Посмотрите, какова Михриниса сейчас. Эхе, совершенно другой человек. Или ее просто не знали, и она, как и муж, переменилась. Моя старуха-мать твердит. Сынок, это Аллах зажег в их сердцах огонь любви и сказал. Согрейте своей любовью вот этих сирот. Я видел, как трудно Махкамуака, продолжал Исмаилджан. Поэтому был очень требователен к нему. Ведь он работает и в цеху, и дома. Вообще он здорово выручает нас. Уста заметил мое снисходительное отношение к себе и позавчера читал меня, да еще как. Неужели? Говорит мне, братец, слава Аллаху, руки мои еще сильны, глаза не ослепли, дети детьми, а работа работой. Я прямо остолбенел. Дымя папиросой, Кадыр Хаджа внушительно заметил. Война и на фронте, и в тылу стала испытанием для людей. Испытывает их стойкость, совесть, любовь, нравственную чистоту. Отбирает хорошее к хорошему, плохое к плохому. Одно очень беспокоит беднягу Махкамака. Возвращаясь к разговору о кузнеце, сказал Исмаилджан. Вот уже четвертый месяц нет писем от сына. От племянника, что ли? Да, но он же усыновил его. Беспокоится Махкам, но старается не показывать своей тревоги. Бедняга! Сочувственно вздохнул Кадыр Хаджа и взглянул на часы. Ну пошли, братец, поговорим по пути. Глава 16. До отправки эшелона оставалось около часа. Кадыр Хаджа убедился, что Мутабар и Турбаджан уезжают вместе. Шепнув дочери, что скоро вернется, он пошел в вокзал. У входа в зал в эвакопункт Кадыр Хаджа встретил Салиеву из горкома партии и спросил про бюро. «Приглашены руководители республиканских и городских организаций. Бюро будет проводить сам Усман Ака», — сообщила Салиева. «Ах, как неудачно! Так совпало, что в 9 часов и дочка на фронт уезжает, и заседание бюро. Не знаю, что делать», — огорчился Кадыр Хаджа. «Понимаю, понимаю», — задумалась Салиева. «Погодите, Аксакал ведь здесь, можно его спросить?» Она потянула Кадыр Хаджу за рукав. «Нет-нет, неудобно», — начал упираться Кадыр Хаджа. «Ну ладно, раз вы такой робкий, пойду сама спрошу», — сказала Салиева. Через несколько минут, показавшихся Кадыр Хадже очень долгими, она вернулась. «Просит вас к себе». Женщина улыбкой старалась ободрить Кадыр Хаджу, у которого от такого известия лоб покрылся испариной. Кадыр Хаджа вошел в зал, битком набитый детьми. Они сидели, стояли, лежали. Кадыр Хадже показалось, что многие из них мертвы. Настолько безжизненны были их позы и застывшие глаза. Кадыр Хаджа пришел в такое смятение от этой картины, что не сразу увидел приближающегося к нему Ахунбаева. Лицо у Аксакала было бледное, бескровное и усталое. Он шел медленно, чуть пошатываясь. «Ишан, служитель мечети, здесь вежливо почтительное обращение к собеседнику». «Вы обязательно проводите дочь», — сказал Ахунбаев, пожимая руку Кадыр Хадже. «Идите, идите, Ишан. Если не успеете на бюро, я буду здесь, и мы потом поговорим». Помолчав, Ахунбаев добавил. «И не забудьте дочери передать от меня привет». Кадыр Хаджа поблагодарил Ахунбаева и бросился на перрон. В шумной толпе возле какого-то вагона он разыскал дочь. Мутабар радостно улыбнулась отцу, не переставая оживленно разговаривать с провожавшими ее подругами. Тут же около вагона стоял и Исмаилджан. Увидев при свете фонаря хмурое лицо Кадыр Хаджи, он с тревогой спросил: «Что-нибудь случилось?» Кадыр Хаджа ответил Исмаилджану в сторону: «Я был в аду, братец, в настоящем аду». Он несколько раз жадно затянулся папиросой. Мы еще удивлялись, Махка-Муака. Самый жестокосердный человек не устоит, увидев этот ужас. Исмаил Джан впервые наблюдал Кадыр-Хаджу таким взволнованным и растерянным. «Где же вы были, Ака?» «Вокзал забит детьми. Почти все лежат. Бедняжки не подают и голоса. У них нет сил даже попросить воды. Живые трупы. А ведь они люди, дети человеческие, братец. А Ахунбаев там». Исмаил Джан все понял. Не было нужды расспрашивать. И вдруг послышалась команда. «По вагонам!» Исмаил Джан взял Кадыр-Хаджу за руку и тихо сказал. «Ака, пусть ваша дочь не заметит». «Нет-нет, ни в коем случае». Кадыр-Хаджа поправил воротник, вытер платком лоб, глаза. Перед тем, как вскочить в вагон, Мутабар попрощалась с друзьями, крепко обняла отца, а потом бросилась к матери и долго не могла оторваться от нее. Только она шагнула наконец к вагону, как Эти Бархон громко застонала и лишилась чувств. Женщины подхватили ее, дали понюхать на шатыря, привели в себя, стараясь, чтобы дочь ничего не заметила. Но Мутабар, стоявшая на подножке, все увидела, все поняла. Протяжно загудев на прощание, поезд тронулся и пошел, быстро набирая скорость. Кадыр-Хаджа долго смотрел ему вслед. Блестели при электрическом свете рельсы, перемигивали семафоры, пересвистывались на путях маневровые паровозы. Кадыр-Хадже казалось, что поезд навсегда увез частицу его сердца. Он попросил Исмаил-Джана отвезти жену, а сам торопливо зашагал к зданию вокзала. Заседание бюро, видимо, началось недавно. Кадыр-Хаджа хотел присесть на стул у входа, но Ахунбаев увидел его и жестом указал на свободное место в первом ряду. Ступая как можно осторожнее, Кадыр-Хаджа прошел вперед. Председательствовал Усман Юсупов. Обсуждался вопрос о приеме и размещении детей, прибывающих из пострадавших от войны городов и деревень. Заслушивались короткие сообщения специальной республиканской комиссии по размещению. Представитель Наркомпроса Республики, член комиссии Хамидов, доложил об увеличении количества мест в детских домах, об открытии новых детдомов, об одежде, топливе и продовольствии для прибывших детей. «На сегодняшний день, — сказал Хамидов, — приняты и размещены 27 319 детей, не считая тех, кого жители города взяли на воспитание. А дети, лежащие здесь, в соседнем зале, в какой счет они включены?» – жестко спросил Усман Юсупов. «Сегодня прибыло два эшелона, товарищ Юсупов. Не успели. Мы-то успели бы, но транспортное управление задержало». Виновато опустил голову докладчик и сошел с трибуны. «Товарищ Хамидов!» Горячо заговорил Юсупов. «За стеной стонут дети. Преступление, что они еще здесь. Преступление перед народом, перед родиной, перед нашими фронтовиками». Юсупов, сжав пальцы в кулак, резко поднимал и опускал руку, сопровождая слова жестом. Он говорил громко, отрывисто, точно вбивая фразы. «Когда в Государственном комитете обороны нас спросили, сколько людей узбеки могут принять под свой кров, мы сказали, примем столько, сколько будет нужно». По залу словно волна прошла. Многие вскочили со своих мест, заговорили одновременно. Стало шумно. «Тише!» — крикнул Юсупов. Все вмиг смолкли. И в напряженной, наэлектризованной тишине опять зазвучали веские слова, сопровождаемые энергичными жестами. «На работников, не чувствующих ответственности за это дело, надо накладывать партийные взыскания. Руководитель, проявляющий бездушное отношение к детям, заслуживает беспощадного осуждения». Гнетущее безмолвие, опустившееся на зал после речи Юсупова, нарушил начальник управления Наркомздрава Аминов. Он говорил тихо, точно боялся разбудить спящего ребенка. Подробно рассказал Аминов о том, как налажено лечение больных и раненых. Кадыр-Хаджа узнал, что организовано специальное медицинское наблюдение за грудными детьми, взятыми на воспитание. Налажено снабжение их молоком. И опять Кадыр Хадже тепло подумал о Махкаме Ака. Побольше бы таких. Соседом Кадыр Хаджи оказался немолодой тучный секретарь райкома Шакасымов. Он тоже попросил слова. «Я хочу внести несколько конкретных предложений по вопросу о размещении вновь прибывающих детей и по вопросу об усыновлении детей населением. Предлагаю принять обращение к населению, призывающее взять детей на свое попечение, опубликовать это обращение на страницах газет и передать по радио». В зале поднялся шум. Кто-то громко спрашивал: «Ну а что потом будет? Потом?» И опять Юсупов призвал зал соблюдать тишину. «Очень уместный вопрос, что же будет потом? Изложу конкретно», — сказал осмелевший Шакасымов. «Население каждого района должно обсудить обращение и решить, что оно сможет сделать для прибывающих детей». Шакасымов сел. Но зал продолжал шуметь, и вскинутых рук оказалось не меньше 10. Юсупов, пробежав глазами по рядам, предупредил. «Говорить нужно кратко, конкретно. Товарищ Салихов, я категорически против предложения Шакасымова о поголовной мобилизации населения», — с места сказал Салихов. «Товарищ Миркаримов», — Юсупов уже не садился. Поднялся худой человек очень маленького роста. Его голова едва возвышалась над сидящими. «Шакасымов сам, по-моему, не до конца осмыслил свои предложения. Такое дело, как принятие детей в семью, не осуществить с помощью постановления». «Товарищ Стрельцов», — встал голубоглазый мужчина с рыжеватыми прокуренными усами. «Я знаю кузнеца Махкама Ака. Познакомился с ним здесь, на перроне, в тот день, когда прибыл первый эшелон. Пришел он с женой. Никто к нему не обращался, и он не давал никакого обязательства. Просто услышал и не смог усидеть дома. Пришел прямо сюда. Если бы ему дали волю, он тут же бы взял из вагона первого попавшегося ребенка и увел с собой. Вы его, наверное, помните, Юлдаш Ака?» Стрельцов посмотрел на Ахунбаева. Аксакал утвердительно кивнул головой, и Стрельцов продолжал. «Желающих взять детей в тот день пришло сюда немало. А что было потом? Что теперь? Каждый день сотни, тысячи людей выходят встречать детей. Повторяю, выходят и без всяких торжественных обещаний берут ребят на воспитание. Без всякой шумихи берут, без оговорок. Знают ли руководители районных организаций о том, что Махкам Ака усыновил шестерых? Кто-нибудь побывал у него дома?» Стрельцов взглянул на районных руководителей в надежде услышать от кого-нибудь из них «да». Но все молчали. «А ведь навестить кузнеца следовало бы. Ну, скажем, надо было по крайней мере прийти поздравить с ребенком по замечательному узбекскому обычаю. А руководитель организации, где работает Махкам Ака, не знаю, присутствует ли на бюро этот товарищ». Кадыр Хаджа невольно заерзал на месте, опустил голову, стараясь быть незаметным. Известно ли ему, какая Махкаму Ака нужна помощь? Усыновление или удочерение – это дело, совершаемое по зову сердца. Таких людей, как Махкам Ака, приласкавших, пригревших детей, мы должны почитать, поощрять всемерно, но никаких поголовных обязательств брать нельзя. «Считаю, что вопрос ясен», — сказал Юсупов, обращаясь к поднимавшим руки. «Давайте прекратим прения, а в заключении слово предоставим товарищу Ахунбаеву». «Недавно мы были на фронте», — не спеша начал Аксакал. «Поехали туда не с пустыми руками, повезли фронтовикам подарки. В составе нашей делегации были работники искусств, писатели. Думали, что и подарки, и концерт поднимут настроение солдат, воспрянут они духом. Так и получилось. Наши подарки оказались очень нужными, выступления всем пришлись по душе. Но особенно большую радость нам доставило другое. При встрече с каждым бойцом, с каждым офицером мы слышали: Спасибо, что приютили наших детей. Это самый бесценный подарок. В городе мы пока разместили более 30 тысяч детей. Только в городе. 30 тысяч. Это не просто голая цифра. 30 тысяч душ. Попробуйте представить, что у многих живы матери, отцы, деды, бабушки, сестры, братья. Все они или на фронте, или работают для фронта. И все они станут сражаться и трудиться упорнее, яростнее, если будут знать, что их дети в безопасности. Вот это и есть тот бесценный подарок, о котором говорили фронтовики. Дети вырастут, станут взрослыми, нашими наследниками, преемниками. Вы ведь понимаете, как много это значит. Здесь говорили об обращении, об обязательствах. Какое обращение? Какие обязательства? Все это, на мой взгляд, ненужная выдумка. Аксакал показал рукой на видневшийся из окна перрон. Приходите на вокзал каждый день и увидите сами, как течет сюда рекой людская толпа. Пойдите в детские дома, узнаете, что и туда непрерывно стекаются люди, чтобы усыновить чужих детей. В этом живое сердце народа, его добрая и щедрая душа. Государство в состоянии содержать детей. Найдем и помещение для них, и одежду, и продовольствие. Но детям, лишенных родителей, насмотревшимся на ужасы войны, детдом не заменит материнскую ласку и отцовскую любовь. Надо понимать разницу между содержанием и воспитанием. Важно, чтобы люди брали ребенка на воспитание по велению сердца, твердо решив стать этим детям отцами и матерями. Кадыр Хаджа, не шевелясь, слушал и думал о детстве Аксакала, вышедшего из семьи бедного чайрикера, батрака. Думал с восхищением о том, сколько душевной доброты в этом обремененном многочисленными обязанностями, нагруженном важной работой человеке. Народ мудр, он знает, что делает. Сейчас не только в Ташкенте, во всей республике тысячи семей окружают лаской сирот. В иных семьях по 2-3 осиротевших ребенка. Если простой кузнец, усадив вокруг дастархана 6 детей, делит с ними свой хлеб насущный, низкий наш поклон такому человеку. Мы должны всячески поддержать бесценное начинание нашего земляка. В сущности, его поступок – это и есть норма родственных связей, дружбы, братства. Это обычай, присущий новым людям новой эпохи. Весь народ, все человечество одобряет этот обычай, восхищается им. Злое дело недолговечно, война окончится, и изверги будут уничтожены, наступят мирные времена. Но эти дети, став взрослыми, до конца жизни будут помнить любовь и ласку узбекского народа. Они ничего не забудут сами и будут свято передавать эту любовь из поколения в поколение. Каждое слово Ахунбаева выражало сокровенные мысли присутствующих. Это чувствовалось по выражению их лиц, по глубоким вздохам, раздававшимся время от времени в зале. Кадыр Хаджа был взволнован. Ему казалось, у него шире раскрылись глаза на мир. Теперь он сможет видеть и то, что прежде было скрыто временем, расстоянием, повседневными заботами. Заседание бюро приближалось к концу. Секретарь горкома зачитал список организаций и фамилий их руководителей, ответственных за встречу и размещение эвакуированных. Среди этих фамилий удивленный Кадыр Хаджа услышал и свою. С этой минуты Кадыр Хаджа Абдулла Хаджаев уже в полной мере отвечал за каждого ребенка, за его настроение, самочувствие. Кадыр Хаджа понимал, что новых забот будет много, но он был горд, что и его не забыли, что и он будет участвовать в огромном и важном деле. Люди расходились не спеша, с воодушевлением обсуждая решение бюро. Кадыр Хаджа топтался на месте, не зная, следует ли ему подойти к Аксакалу. Ахунбаев сам заметил его. «Но как? Проводили дочь?» – приветливо спросил он. «Проводил. Передал от вас привет. Она очень благодарила. Пусть будет жива-здорова». И Аксакал, кивнув Кадыр Хадже, вышел из зала. Глава 17. Абдухафиз, как и его отец, долгие годы работал на кожевенном заводе. Как только в Ташкент прибыло оборудование первого эвакуированного завода, Абдухафиз вместе с товарищами принял участие в восстановлении предприятия. За 8 дней закончилось возведение одного из основных цехов. Не прошло и 2 месяцев, как завод начал вырабатывать продукцию для фронта. Кто поверил бы раньше, что за такой короткий срок можно собрать сотни сложнейших машин? Абдухафизу сделанное казалось чудом, люди не считались со временем, день был или ночь, это никого не интересовало. Оставались ночевать здесь же, у рабочих мест, или в брезентовых палатках и бараках, наспех сооруженных неподалеку. Холод, непогода, скудная еда не влияли на энтузиазм рабочих. И те, кто словно мать свое дитя бережно перевез завод в Ташкент, и те, кто с распростертыми объятиями встретил приехавших, работали на одном дыхании, не жалея сил. Беда свела в столице Узбекистана братьев одной великой семьи, только не позволила им сначала весело говорить о житье-бытье, а потом уж дружно приступить к работе. Брались за работу сразу, с первой же минуты. После восстановления завода Абдухафиз мог бы вернуться к прежнему, к ремеслу кожевника. Но за эти 2 месяца новое предприятие и его люди стали ему так близки, что оставить их Абдухафиз считал нечестным. Дело дошло до райкома. Там ведь заботились и о кожевином заводе тоже. Но Абдухафиз был непреклонен и остался работать на эвакуированном предприятии. Что он там делал, какую должность занимал, что выпускал его завод, об этом никто не знал. Ариф Ата, больше всех старавшийся разузнать у Абдухафиза про его жизнь, так ничего и не добился. «Как поступил ты на этот завод? Стал вдобавок еще и немым!» – сердился Ариф Ата, намекая на хромоту Абдухафиза. «Я механик. Разве вам этого мало?» – отшучивался Абдухафиз. «Или ты тут дубишь кожу?» – не сдавался Ариф Ата. «Еще как дублю! Такую кожу дублю!» И Абдухафиз, смеясь, спешил перевести разговор на другое. Постепенно Ариф Ата перестал спрашивать. На эвакуированных заводах, на других крупных предприятиях работали тысячи людей, но никто не говорил, что они выпускают. Понятно, эти предприятия изготовляли не коромыслы и совки, а важную продукцию для фронта. Замира, жена Абдухафиза, пошла работать на эвакуированный завод. За ней потянулись соседки. Те, кто не мог идти на завод, брали работу домой. Абдухафиз диву давался, глядя на женщин. Когда-то невозможно было их уговорить вступить в артель, где стягают одеяло. А сейчас они сами добровольно дни и ночи сидели за работой. Тревога за близких, ушедших на фронт, трудная жизнь лишили людей душевного покоя, сделали их нервными, раздражительными. Надо было с ними разговаривать особенно тактично, уметь ободрить умным словом. Это теперь стало важно, как воздух и вода. Старый Ариф Ата был в таких делах незаменим. Он умел найти подход к человеку, умел расположить его к откровенной беседе. Вот и сегодня Абдухафиз спешил на встречу с Арифом Ата, с которым они договорились навестить Кандалат Биби. «Слава Аллаху!» – сказал Ариф Ата, увидев Абдухафиза. «Пойдемте быстрее, Кандалат Биби. Меня эта забота давит, как горе. Весь день думал только о ней». Кому такое по душе? Но что же делать? Если мы не скажем ей про похоронную, не постараемся утешить ее, кто сделает это? А с чего начинать, я и сам не знаю». «Ну, пошли». Абдухафиз.